Соотношение. Первое и главное к Каве, к отцу духовному, к старцам и вообще к преуспевшим. Никакому делу, каково бы оно ни было, не приступай, не посоветовавшись с Саввою монастыря. Предаваю твоим и высшими себя не размножай слов. То твердо держи всегда в сердце своем, чтобы слушаться отца своего и вселиться в тебя страх Божий. Совершенство подвига твоего есть послушание, и добро человеку, если он несет иго Господне от юности, служит и повинуется. Не будь непослушен, иначе будешь орудием и сосудом всех зол и неправд. Со смирением и плачем проси отца своего, чтобы он наставил тебя в том, чего еще не знаешь, и не будешь постыжен. Помни всегда того, кто напояет тебя добрым учением, и от него старайся вызнать животворные заповеди, и благоуспешную проведешь жизнь по воле Господа, как написано у блаженного апостола Павла: «Всих поучайся, всих пребывай, да преспеяние твое явлено будет во всех». Если ты искренно подклонил выю свою под иго послушание, внимательно выслушивай, что говорится тебе, и потом добросовестно исполняй то по всей силе заповедания. Не скрывай от отца своего греха, сделанного тобою. Добрым нравом каждодневно учись у старших своих. Отцов своих духовных люби больше, чем родителей плотских, потому что те заботятся о тебе ради Бога. Так живи, чтобы отцы монастыря, родившие тебя духовно, порадовались славе твоей в сонме святых. Всячески заботься о том, чтобы благословение старцев монастыря почивало на тебе. Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою. Не всем открывай помыслы свои, чтобы не быть соблазн брату своему. Ко всем имей приятельское расположение, но не всех имей советниками. Соотношение взаимное всех ко всем. Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя. Попечалься с братом твоим и покажи ему доброе участие. Если какой брат усердно попросит тебя помочь ему, работай с ним весь тот день. Друзей прежде опробуй испытанием, и не всех делай себе близкими, не всем веряйся, потому что мир полон лукавства. Но избери себе одного брата, боящегося Господа, и с ним дружись, как брат с братом. А лучше всего прилепись к Богу, как сын к отцу, ибо люди все вдались в лукавство, исключая немногих. Земля полна суеты, бед и скорбей. Соотношение старших к другим. Если ты перестал работать греху, то говори во имя Господне и наставляй тех, коих ради хулится имя Господа. И как они мертвые и отсечены от живого Господа, постарайся, чтобы они отстали от своих мертвых дел, оживотворились и сподобились получить славу. Обличай и исправляй детей своих духовных нещадно, потому что с тебя взыщется осуждение их, то есть, если они окажутся достойными осуждения на страшном суде. Обличай, не щадя, но со страхом Божьим. Не приемли ничего лица, кто бы тут ни был, и отлучай словами истины. Если какой брат придет к тебе и откроет свои помыслы, смотри, никому их не пересказывай, но молись о себе и о нем, да спасет вас Господь обоих. Не отвергай того, кто ищет веры во Христа. Кто не принимает наставлений твоих, не говори их тому. Ничего не предлагай кому-либо в правило, прежде чем сам исполнишь то делом. Величайшее из всех безобразий, безобразие есть заповедовать другому делать то, чего сам не исполняешь, ибо никакой не получим мы пользы от чужих дел. К больным. Вставая утром каждый день, заботься о больных, какие есть у вас. Ходи по больным и их сосуды наполняй водой. Все, что можешь, все лишнее раздавай больным монастыря. Если Ава твой приставит тебя служить больным, служи им от всего сердца твоего, чтобы двоякую получить награду от Бога, то есть за послушание, с любовью исполненное. К странникам. Если придет к тебе брат какой, хоть не вовремя, прими его с радостью, чтобы он воздал благодарение Богу и на тебя не поскорбил. Если брат какой придет к тебе, смири себя во всем пред ним, покажи ему радушие ради Господа и бойся вознести с гордостью. Лицо твое всегда должно быть печально. Разве когда к тебе придут братья-странники, тогда прими вид радостный. Взаимное обращение. Будь скромен во всех своих действиях. Во всем поведении своем и взаимообращении с другими усвой себе приемы бедного нищего. Не величайся, никогда ведешь беседу, никогда поешь гимн или хвалебную песнь Богу, и когда сойдешься с братьями, слова твои да будут безыскусственны. С отроком и юношей не заводи речи, тем более не своди дружбы. И в сожительство таких не принимай, чтобы не дать место дьяволу. С отроком совсем не говори, ибо иначе он будет тебе в преткновение. Не бери за руку подле тебя стоящего брата и не касайся ланит его, старше ли он или моложе тебя. Всеми силами удаляйся от людей, чуждых разума и совета. Если любишь покойную жизнь, не входи в круг тех, у коих вся забота о суетностях. И если случайно попадешь в среду их, будь таков, как бы тебя там не было. Собеседование и вообще употребление языка. Не возвышай, не издавай голоса, все молчи в келье, разве только для молитв уставом положенных. Бегай брани языка, обуздывай язык. Не многословь, чтобы не удалился от тебя Дух Божий. Преславное дело хранить молчание, подражая Господу, который хранил молчание, несмотря на сан Ирода. Когда сойдешься вместе с подобными тебе верными, избирай лучше слушать и уразумевать, что говорено будет другими, с готовностью исполнять спасительное. Это будет гораздо лучше, чем говорить самому. Когда придешь к кому, да будет страх Божий в сердце твоем, и уста свои храни, чтобы в мире возвратиться в келью свою. Муж мудрый хорошо знает, как себя держать, потому что не спешит говорить, но взвешивает, где надо говорить и где слушать. Напротив, муж ненаказанный не хранит этого в тайне держимого управления и обуздания языка. Когда сидишь среди братьев, не слишком много говори, и если будешь о чем спрашивать их, скажи то кратко, со смирением. Слова твои да будут со сладостью и в назидание. Помни, что от слов и слава, и унижение. Не говори с раздражением, но да будут слова твои с мудростью и разумом, равно как и молчание твое. Подражай премудрым отцам нашим, которых слова были всегда полны мудрости и разума, равно как и молчание их. Язык твой всегда доследует разуму, потому что слова чуждые разума, суть колючие остны и иглы. Бегай лжи, иначе она отгонит от тебя страх Божий. Уста твои должны говорить всегда одну истину. Предметом бесед твоих да будут благодеяния Всевышнего Бога. Этим ты сделаешь себя достойным получить от Него еще большее благо. Не спрашивай о делах злых, но дальше от них держи внимание свое. Не заводи пустых речей, и тем, которые заводят их, не подставляй ухо, чтобы не почерпнула им зла душа твоя. Ненавидь праздную речь о всем, что есть от мира сего. Как можно воздерживаться от шуток и забавных речей? Не кричи и не говори громко и скоро, ибо написано, кто умножает слова, тот не безопасен от греха. Не будь упрям и не настаивай на своем слове, чтобы не вошло в тебя зло. Злость серчание. Не божись совсем, ни в несомненном, ни тем паче в сомнительном деле.